Глава 23. Год в роли диктатора Российской империи. Целый год я пытался починить корабль, идущий ко дну. Иногда приходила мысль, может, ну его. Раз суждено, значит, пусть так и будет. Но перед глазами вставали ужасы гражданской войны и дальнейшей разрухи с надрывом всех сил, чтобы восстановить страну. Миллионы погибших от братоубийственной войны, болезни и голода. Миллионы образованных людей, покинувших страну. И непреодолимая разделительная линия между патриотами своей страны. Приходилось, стиснув зубы, идти вперед. Никаких переживаний, но не всегда удавалось скрыть свои истинные эмоции. Тем более от супруги. В такие моменты она старалась просто быть рядом и дарить свое тепло. Никаких укоризненных слов о вечной занятости или рассказов о тяжелой жизни. «Папа у нас хмурится. Саша, давай его развеселим?» Ольга поднесла ребенка поближе ко мне. «Дима, посмотри, как сын мило улыбается тебе». Родился сын. Назвали в честь прадеда Александром. Суеверий с именами очень много. Я хотел назвать Иваном, но Ольга вместе с Николаем, что по такому случаю даже позвонил мне, настояли на правильном имени для наследника. Сплошь одни суеверия. «Богатырь растет и настоящий командир. Сегодня ночью кричал так, что я по привычке чуть в атаку не побежал. Надеюсь, ему не придется видеть все ужасы войны в нашем возрасте, и он проживет свою жизнь в мире и согласии». Лучше промолчу, чтобы не врать лишний раз. «Дмитрий, ты все-таки настаиваешь, чтобы крестным стал твой протеже?» — сменила тему Ольга. «Это нарушение всех мыслимых традиций. Представители царских династий, близкие родственники или друзья, но не купцы. По понятным причинам крестили в это время рано, и ради такого дела я вернулся из Варшавы, где дальнейшее развитие событий от меня никак не зависело. Крестной будет Ирина Юсупова, как единственная подруга Ольги. А крестным я выбрал промышленника Второго. Старая и новая Россия для понимающих людей». «Да, нам необходимо привязать старые купеческие семьи и промышленников к себе. Чтобы не было разговоров о том, что мы для них чужие. И к тому же ты пока еще не императрица, так что можешь не переживать о традициях». «Но так никто не делает». «Хорошо, как скажешь, но я бы выбрала лучше кого-нибудь из близких к нашей семье или многочисленной родни». «Дима, нельзя конфликтовать со всей семьей. Мы могли бы перетянуть на нашу сторону хотя бы Михайловичей». «Великие князья сейчас либо занимаются полезным делом на благо Отечества, либо думают о том, как скинуть меня. Но не будем о плохом. Завтра нас ждет трудный день. Отдохни, а я еще немного поработаю». «Сам не забывай отдыхать». «Ой, кажется, пока мы с тобой разговаривали, Саша уснул». Сладко потянулась Ольга и подозрительно посмотрела на меня. «Может, оставишь работу на завтра и вспомнишь о жене?» «Недавно прошли выборы патриарха, им стал митрополит Ладожский и Санкт-Петербургский Владимир. Непосредственно после моей открытой поддержки. На церковь у меня большие надежды в качестве мягкой силы Российской империи не только в своей стране, но и за рубежом. Что бы там ни говорили, люди сейчас религиозны и даже скептики с трудом могут отрицать, что именно православие дало толчок для формирования русского народа и культуры. Патриарх быстро набирает вес в обществе и за оказанную помощь полностью поддерживает все государственные инициативы. Вот только экономическая самостоятельность церкви весьма ограничена, и с этим надо что-то делать. В будущем. Зато крещение Александра прошло максимально торжественно, хотя и при малом количестве присутствующих. Второв выглядел слегка взволнованным от такой чести, но я уверен, в голове вовсю просчитывает выгоду. Мое решение не было спонтанным, просто я знал, какие финансы сконцентрированы в руках купечества, в том числе и старообрядческого. Петр I в свое время неслабо их растряс на деньги. Неизвестно, насколько исторически верна знаменитая встреча с купцами. По мне, все было намного жестче. Тем не менее, за счет этого Россия вышла на внешние рынки. Хотелось бы повторить подвиг царя. Присутствующая на небольшом праздновании крестин Зинаида Николаевна Юсупова все так же могла дать фору светским дамам намного моложе ее по возрасту, но наши отношения в последнее время заметно охладили. Я был удивлен тем, что она попросила поговорить наедине. «Надеюсь, ты позволишь, как и раньше, обращаться к тебе по имени?» — спросила Юсупова, осторожно бросив взгляд на заголовок документа, лежащего на столе. «В моем рабочем кабинете хватало важных документов, и для таких случаев я специально оставлял некоторые важные законопроекты, чтобы проверить реакцию общества, да и самого человека. Вы очень часто задаете этот вопрос. Мое отношение к вам не изменилось, Зинаида Николаевна, и я благодарен за оказанную ранее поддержку. Поэтому вы всегда можете говорить со мной откровенно. Мои знакомые, кто вложился финансами в твои предприятия в данный момент, встревожены грядущими изменениями и хотели бы вернуть свои деньги. Это возможно. Вывести деньги и уехать из страны крайне непатриотично. Вернуться обратно будет тяжело, не говоря уже о занятии серьезной финансовой деятельностью. Серьезный звоночек о предстоящих проблемах. Перемены всегда страшное время. Когда ни в чем нельзя быть уверенным, и я понимаю причину такого решения», — без тени улыбки произнесла Юсупова. «Скорее всего, дело в том, что недавно был принят закон о запрете вывода крупных сумм из страны без соответствующего разрешения Министерства финансов. Вот и зашевелились ваши знакомые по кое-чемоданы. Ты же знаешь, что любую проблему можно решить. Зачем плодить лишних врагов?» «Возможно. А у меня остались враги?» «Больше, чем ты можешь себе представить», — сухо ответила Зинаида Николаевна. «Недовольных в стране хватает. Нет только ресурсов для организации беспорядков. Пока нет. В Петрограде верные части, и СБ не спит, как и полиция. Через Финляндию или Польшу к нам больше не закинуть диверсантов и агентов. Даже в Туркестане наладили относительный порядок. Да, там все еще слабый контроль границы, но после войны мы займемся этим вопросом. Государство проходит через тяжелое преобразование и войну. После заключения мира все желающие могут вывести свои средства и навсегда распрощаться с империей. Таким будет мой ответ, и он не изменится. Никто не любит терять деньги, и в таких случаях лучше пойти на уступки. Я тебя предупредила, Дмитрий. Дальше все зависит от тебя», — поднялась из-за стола Зинаида Николаевна. «В политике не бывает друзей. Все хотят получить какие-нибудь преференции от близости к правителю. И порой даже хорошие отношения могут перерасти во вражду. Особенно в России. У нас никогда не бывает просто, да и отличаемся мы от других стран. Рождаемся в хаосе, но больше всего любим порядок. Странная смесь. Со времен своего возникновения и союза славянских племен под рукой одного князя мы привыкли к хаосу. У нас не было столетия римского порядка, по которым жила Европа. Мы привыкли к быстро изменяющейся обстановке и постоянной опасности. Любая стабильность для нас означает начало катастрофы. Это можно заметить в каждой эпохе. Стабильная резня князей друг с другом, где они делили княжество между многочисленными отпрысками, нарушил приход сильного внешнего врага. Но взамен пришло единство, о котором раньше и мечтать не могли. Государство, построенное Иваном IV, столкнулось с многочисленными вызовами, а череда войн разрушила экономику. Но Россия приросла богатством Сибири. Прошедшее через смуту и новую династию русское царство вроде бы вошло в колею, но при Петре уже сильно отставало от своих соседей. Поместной конницей против линейной тактики не повоюешь, а без мануфактур не вооружить армию. В итоге родилась армия, которая в XVIII веке громила всех своих соседей. Победители Наполеона долго почивали на лаврах без серьезных изменений в стране и получили в итоге Крымскую войну. Но зато дошло, что крепостное право — пережиток прошлого. При Николае народ вздохнул посвободнее, и даже поражение в русско-японской войне с начавшейся революцией дали толчок к необходимым изменениям, которые по разным причинам так и не были завершены. Началась Первая мировая, а за ней гражданская. Вроде бы после победы большевиков все постепенно устаканилось и начали привыкать к коммунизму. Как снова разрушительная война. Народ победителей в самой страшной войне в истории человечества на развалинах коричневой чумы доказал свое право на существование. Пришлось потуже затянуть пояса, но через пару десятилетий пришла долгожданная стабильность, когда почти у всех одинаковые зарплаты, вещи, и случилось снова оно самое — развал. Отсюда можно сделать простой вывод. Мы проходим через одни и те же этапы на протяжении тысячелетия. Как только наша страна становится на растяжку, мы развиваемся. Порой через болезненные трансформации, и стремительно меняющийся мир дает нам шанс занять лидирующие позиции по многим позициям. Колониальные державы еще не понимают, что постепенно США привяжет их к себе намертво. И здесь можно разделить риски с американцами, либо войти в конфронтацию на следующее столетие. Качать Россию будут всегда. К сожалению, нас не считают за людей, достойных быть в общей семье бледнолицых европейцев. Отсюда империя — идеальный вариант для нашей страны, где главенствующую роль будет занимать не император, не царственная династия или аристократия, а гражданин и его имперские взгляды на мир. Только так мы сможем подготовить следующее поколение к новым вызовам. Если мой план будет осуществлен, нам также предстоит задуматься над тем, кто мы. Полностью отречься от прошлого и строить новую империю без общей истории с Европой, либо мы наследники Византии и, соответственно, Римской империи с последующими за этим решениями. Тогда все попытки фашиста Муссолини воссоздать Римскую империю будут жалким плагиатом. Правда, до этого еще далеко, и нас ждет немало препятствий до окончания войны. И первое — это мирные переговоры представителей стран Антанты с Турцией, что проходят в этот момент в Крыму. Я тоже приехал в Крым, но сам лично не участвовал в переговорах. Заодно Ольга попросила показать внука, деду и бабушке. «Ваше императорское высочество, к сожалению, переговоры прошли безрезультатно. Франция осознанно пошла на конфликт и саботировала переговоры», — доложил Бахметьев после окончания переговоров. «Французы закусили у дела вместе с турками и были против передачи проливов. Кто бы сомневался. Но мы были готовы идти на уступки, учитывая контроль над Антиохией. Франция просто отказывалась ставить свою подпись под мирным договором, если мы не выполним их требования. Нам закатили истерику в лучших традициях. А где наша доля? Требования отдать Сирию, Ливан и Антиохию нами даже не рассматривались. И в газетах, скорее всего, напишут, что делегация удалилась консультироваться дальше. Что говорить о мирном договоре с Германской империей? Баталия будет похлеще. Это еще раз уверяет меня во мнении, что февральская революция — детище союзников по Антанте. Нет никаких сомнений. Николай, несмотря на все его минусы, не дал бы так жестко поступить с Германией, да и о приращении Польши с землями тоже не было бы и речи. Просто царство Польское увеличилось бы в размерах. Выход к морю полякам противопоказан. Как отреагировала Британия? Мне кажется, их полностью устраивает текущая ситуация, кроме восстания в Ирландии, но ходят слухи, что ирландцам обещают свободу после окончания войны, и вскоре все может затухнуть. Турецкая империя рассыпается на наших глазах, а британцы стараются застолбить за собой как можно больше земель, пользуясь тем, что рядом большой контингент наших войск. Логично, ничего не скажешь. Англичане в любом случае будут ломать французов на подписание мира, иначе все наши договоренности так и останутся только разговорами. Возможно, здесь длинная рука США дала о себе знать. До высадки собственной армии в Европе они не заинтересованы в мире. Все может быть. Разговоры о вступлении США в войну проходят все чаще. А вы верите в мир с турками? Неожиданно спросил у меня министр иностранных дел. Нет, и мы будем делать все возможное, чтобы они первыми нарушили шаткое перемирие или нам освободят дорогу к проливам другие игроки. Каким образом? У нас есть одно славянское государство, что мечтает о господстве на Балканах. Есть непримиримые националисты среди самих турок. Есть Германия, что не сильно обрадуется появлению наших войск с Кавказа и Ближнего Востока. Власть младотурок долго не продержится, и тогда Царьград упадет к нашим ногам, как переспелый плод. Зачем терять солдат сейчас? Текущее перемирие могут нарушить и англичане. Каким будет наш ответ союзникам? Неофициально передайте французам, что если они не пойдут на наши условия, то пусть даже не надеются, что мы поддержим захват колоний в Африке и послевоенное устройство Европы, которое будет продвигать Франция. Ухудшение отношений может сказаться и на фронте. А мы найдем, как донести до граждан республики, кто виноват в этом. И намекните англичанам на суть наших претензий. «Я передам ваши слова представителям Франции и Британии», — едва заметно склонил голову министр. «Что ж, продолжение войны с турками — не самый плохой исход событий, да и французов надо будет наказать, прекратив наступление на германские позиции. Как ни странно, чем меньше активных действий на фронте и потерь, тем нам выгоднее. Многие процессы, что сейчас происходят в стране, нельзя было протолкнуть долгие годы, а я со своими полномочиями и поддержкой могу еще многое изменить. Ливандийский дворец за прошедший год никак не изменился. Лишь император еще сильнее похудел, и его болезненный вид намекал на серьезные проблемы со здоровьем. «Дмитрий, рад тебя видеть, особенно в такой компании. Ты достиг серьезных успехов, и я горжусь тобой. Знаешь, сколько раз в день мне на тебя жалуются? Хотя, может, и знаешь. Даже здесь не дают покоя», — махнул рукой Николай. «Нет, не знаю, просвети меня. Моя мать стабильно раз в неделю говорит, как все плохо. А ей поддакивают великие князья, бывшие министры и генералы. Александра Федоровна, тут я напрягся. Единственная, кто тебя не ругает. Дмитрий, я не верю, что она могла меня отравить. Это невозможно». Ольга быстро бросила на меня взгляд, намекая, что не стоит развивать эту тему. «Пусть будет так, если тебе удобнее. Может, пора вернуться в Петроград? Сколько можно жить отшельником в Крыму?» «Здесь мне хорошо и Приступ кашля едва не сложил императора пополам, и он откинулся на кровать. «Дмитрий, позволь мне поговорить наедине с Ольгой». Переглянувшись с супругой, я вышел из комнаты. «Что за тайна мадридского двора? Будет рассказывать ей все тайны династии? Я бы послушал, хотя там, наверное, столько всего такого, что захочется поскорее забыть об услышанном». Вернувшаяся через полчаса, Ольга не выдержала и расплакалась на моем плече. Сдерживая себя во время разговора с отцом, она не стеснялась при мне выражать свои чувства и эмоции, не боясь быть слабой женщиной рядом со своим мужчиной. Что ни говори, а это один из важных показателей. В свое время насмотрелся на стальных леди, которые даже с мужем не могут расслабиться и стараются все контролировать. «Папа очень плох. С трудом говорит и плохо дышит», — вытирая слезы, произнесла Ольга. «Он обязательно поправится. В прошлый раз уже было обострение, и все закончилось хорошо. Вот увидишь, скоро он вернется в Петроград и будет нянчиться с Сашей. Главное — говорить четко и уверенно. Спасибо за поддержку, но в этот раз все стало намного хуже. Дима, я боюсь, что скоро его не станет». «Вот тогда начнутся настоящие проблемы».